встрече дорожной лишь по душам разговор, а позабыть невозможно, и не забыл до сих пор. Думаю я и гадаю, как бы нам встретиться вновь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Помню, как вьюга бесилась, гнула за окнами ель. Может быть, ты мне приснилась, может, приснилась метель. Но почему же мечтаю, как бы нам встретиться вновь? Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Ты мне явилась как чудо нежности и доброты. Я никогда не забуду, как улыбаешься ты. Думаю я и гадаю, как бы нам встретиться вновь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, чем-то на песню похоже, что прилетело с полей. Ты с каждым днем мне дороже, ты с каждым днем все родней. Думаю я и гадаю, как бы нам встретиться вновь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь. Имя твое повторяю, Любушка, Люба, любовь.